Глава 32. Варшава, 21 июля 1942 года. В гетто никто не спит. Все в страхе, близится что-то ужасное. Немногие осмелились выйти сегодня из дома. По случайным прохожим солдаты могут открыть огонь без всякой причины. В маленькой квартирке на Огродовой София и Кристина тоже не спят. От пугающей неизвестности и паники, царящих в гетто, нервы натянуты, как струны. Девушки заливают горячей водой спитую кофейную гущу из Татьяниного кафе и пьют драгоценный напиток. Миша заскочил только, чтобы принести немного хлеба. Сейчас его так трудно раздобыть, и он так дорог, что от голода у всех кружится голова. Завтра Миша собирается принести еще. «Как ты думаешь, что они затевают?» — шепчет Кристина. «Сгонят всех работающих в одно место? В трудовой лагерь? Устроят погром? Помнишь слухи из Люблина о людях, которые бесследно исчезли?» «Это лишь слухи. Ты же видишь, открылись новые мастерские. Разве стали бы немцы тратить впустую столько сил и средств? Они же не сумасшедшие. Они не будут править вечно. Войну им не выиграть, это уже ясно. Нам бы только продержаться. София, как ты думаешь, где мы будем в это время в следующем году?» «Одному Богу известно. Лишь об одном я молюсь, чтобы мы все были вместе». Снаружи в темноте раздаются ружейные выстрелы, а дальше мертвая тишина. Услышав несколько выстрелов, сидящий в постели Корчик поднимает голову. Каждый день он заставляет себя записывать в дневник обо всем, что творится вокруг. А что ждет их в будущем? Так много самых разных слухов, зачастую противоречащих друг другу. О ликвидации гетто теперь уже говорят и по другую сторону стены. Недавно, выдавая себя за инспектора водоснабжения и канализации, в гетто пробрался Неверли, чтобы вывести оттуда Корчика. Неверли был близким другом. Вместе с Корчиком он работал и в польском, и в еврейском приютах, сменил доктора на посту редактора детской газеты. Он и сейчас поддерживал связь с Корчиком, пока было возможно. Последний раз Неверли побывал в гетто несколько месяцев назад и теперь был глубоко потрясен увиденным. Дети стали тихими и едва двигались. А по лицу Неверли Корчик понял, что и он сам выглядит больным и истощенным, согбенным стариком с тростью, на котором мундир висит, как на вешалке. Неверли сразу выкладывает доктору все напрямую. «Приют нужно закрыть. Тогда доктор и другие работники смогут бежать. Марина приготовила для Корчика потайную комнату в польском приюте». Примечание. Марина Фальская, воспитательница и педагог, коллега и соратница Януши Корчика. Конец примечания. Корчик смотрит на Неверли так, словно тот предложил ему воровать или мошенничать. «Вы хотите, чтобы я бросил детей и сбежал, спасая себя?» «Спасибо, друг мой, но немцы по своей сути далеко не безрассудны. Они никогда не распустят приют». Корчик опускает карандаш на стол и трет глаза. Как ошибался Неверли, думая, что он способен сбежать, бросив своих детей. Но он так устал. Любое движение, самое простое, стоит ему неимоверных усилий. Каждое утро встать, надеть брюки, зашнуровать каждый ботинок, переставлять ноги. А тем временем немецкая машина неумолимо катится прямо на них. И что же делает он, чтобы противостоять ей? Корчик убирает со стола. «Нет, нет», — говорят ему, — «мы сами, пан доктор». И говорят ему напрямик, что он только мешает. Но ему нравится убирать со стола. Его это успокаивает. Опрокинутый стул, аккуратно поставленная тарелка, кружка со щербатыми краями. Эти маленькие подсказки могут рассказать так много о характерах и нравах детей. Его увлекают подобные наблюдения. Так стоит ли отказывать себе в простых проявлениях заботы? 3 часа ночи. Пора немного поспать. Он заходит в лазарет, проверяет, как там дети, выключает лампу и накидывает на плечи свое армейское одеяло. Завтра у него день рождения. Ему исполнится 64.